О, это акционное предложение, поэтому немного дешевле. Улыбка на лице мужчины средних лет не сходила с его лица, пока он торопливо рассказывал. Дешевле купить его сейчас, чем когда прибудет стремительная лодка. Вы сэкономите 10 первородных камней высокого качества на человека. У меня осталось только 3 жетона как раз на вас троих. Вы действительно не хотите пропустить такую сделку? Уточнил мужчина. Все они тоже купили жетоны? С любопытством спросил Дуань Линтянь, окинув взглядом ближайших людей. Конечно. Мужчина средних лет немедленно кивнул. В этот момент кто-то заговорил с Дуань Линтянем через голосовое сообщение. Парень, он не продает настоящие посадочные жетоны. Он всегда пытается выманить камни высокого качества из приходящих людей. Не верь ему. Дуань Линтянь поднял голову и тут же увидел мужчину средних лет, который кивнул ему, а после отвернулся. Казалось, его что-то беспокоило. Дуань Линтянь понял, что здесь творится что-то не то. Мужчина средних лет снова спросил с улыбкой. Итак, что вы решили? Он уже считал, что Дуань Линтянь определенно попадется в его ловушку, если все пойдет по плану. Сколько камней ты получаешь каждый день, обманывая людей? Спокойно спросил Дуань Линтянь. Мужчина средних лет не ожидал услышать такой ответ после столь долгого ожидания. Его выражение сразу изменилось. Бах! Внезапно в воздухе раздался громкий взрыв, привлекший внимание Дуань Линтяня. Теперь изменилось уже и его выражение. Что он увидел? Честный мужчина средних лет, который предупредил его, разлетелся на кусочки от взмаха руки другого мужчины средних лет в серых одеяниях. Не лезь не в свое дело. Холодно рыкнул мужчина средних лет в серых одеяниях, а после подлетел к руке убитого, чтобы снять его пространственное кольцо. Закончив, он побежал к Дуань Линтяню. «Малыш, не веди себя так же безрассудно», — произнес мужчина средних лет. Его глаза горели намерением убить, как будто он собирался сожрать любого, кто приблизится к нему. Дуань Линтянь кое-что понял. Хоть вокруг находилось достаточно много людей, обернулось лишь 2 человек, а после сразу же отвернулись. Они даже не потрудились выяснить, что произошло, будто ничего и вовсе не происходило. Очевидно, что им все равно. Их поведение показывало, насколько черствыми могут быть люди. И разумеется, Дуань Линтянь понял, что они просто не хотели наживать себе проблем. Дуань Линтянь перевел взгляд на одетого в серое мужчину средних лет и спокойно сказал: «Он мой спаситель». В этот момент Дуань Линтянь понял, что человек средних лет в серых одеяниях в сговоре с мошенником. «Спаситель», — ехидно ухмыльнулся тот мужчина. «Ты знаешь, сколько надоедливых людей умирает здесь каждый день, твой спаситель. Я советую тебе вести себя смирно, как и все остальные в округе, и послушно ждать прибытия стремительной лодки секты Иньян. Притворись, что ничего не произошло». Мужчина угрожающе посмотрел на Дуань Линтяня. После этого он посмотрел на мужчину средних лет рядом с ним, который пытался продать посадочные жетоны Дуань Линтяню. «Проклятие! Тогда подождем следующей цели». «Хорошо». Второй мужчина холодно посмотрел на Дуань Линтяня и его соратников, затем кивнул и ушел искать другую цель. Тем временем мужчина средних лет в серых одеяниях собирался скрыться в толпе. Он планировал присматривать за людьми, которые могут испортить план его партнера. Тот, кто посмеет вмешаться, погибнет. Вот только раздался смешок, хмф, а после смешка послышался свист меча. Свист исчез так же, как и появился. Однако на затылке мужчины средних лет в серых одеяниях появилась кровавая дыра. Из окровавленной раны непрерывно захлестала свежая кровь. Он погиб от одного удара. Как только труп мужчины упал на землю, рядом с ним появился человек в фиолетовых одеяниях. Свист. Дуань Линтянь снял пространственное кольцо с его пальца. Как ты посмел убить его? В этот момент мужчина средних лет, который пытался обманом заставить Дуань Линтяня купить фальшивые посадочные жетоны, обернулся. Он лишь видел, что Дуань Линтянь стоит рядом с трупом его партнера на земле, и первым делом ему пришло в голову, что именно этот молодой человек прикончил партнера. «Ну и что, собираешься отомстить за него?» – спокойно спросил Дуань Линтянь, весело глядя на мужчину средних лет. Мужчина в ответ помрачнел, однако он ничего не решился сделать, хотя он принадлежал к той же организации, что и мужчина средних лет в серых одеяниях, способности того мужчины намного превосходили его. Эксперт стадии трансформации пустоты 7 уровня. Дуань Линтянь легко убил мастера боевых искусств 7 уровня. Так почему он должен бояться мастера боевых искусств 6 уровня? Ты мертвец. Мужчина средних лет закричал на Дуань Линтяня. Ты хоть знаешь, кто мы такие? Знаешь, почему они не смеют связываться с нами? Мужчина шипел сквозь зубы, оглядывая вокруг стоящих людей. Теперь уже обернулось достаточное количество людей. Все они выглядели потрясенными, осознав, что Дуань Лин Тянь убил мужчину в серых одеяниях. «Не могу поверить, что он убил человека из организации пожирателей золота», — воскликнули многие. «Он осмелился убить людей из организации пожирателей золота. Этот молодой человек определенно умрет», — многие вздыхали. «Но я должен сказать, что он действительно силен. Тот человек обладал силой эксперта стадии трансформации пустоты седьмого уровня, но ему все равно удалось прикончить его. Ну и что с того, что ему удалось его убить? Он не избежит смерти, когда эксперты из организации пожирателей золота придут за ним». Верно, лидер организации пожирателей золота, боевой монарх с 10 могущественными помощниками. Все они эксперты стадии предела пустоты. Ему и правда не повезло. Многие сочувственно смотрели на Дуань Лин Тяня. Они даже не сомневались, что скоро его ждет катастрофа. Организация пожирателей золота, боевой монарх, Дуань Лин Тянь не беспокоился, хотя и слышал все разговоры людей вокруг. Ему нечего бояться, пока ему путь не преградит боевой монарх седьмого уровня или выше. Он был уверен, что сможет убить боевого монарха шестого уровня одним ударом. Вот насколько он был уверен в себе. Свист, свист. Внезапно Дуань Лин Тянь услышал свист ветра, доносящийся со всех сторон. К его удивлению, в небо один за другим начали взлетать эксперты. «Они из организации пожирателей золота», — размышлял про себя Дуань Лин Тянь. «Младший, беги немедленно». Он вдруг услышал голос старика у себя в голове. «Людей из организации пожирателей золота не стоило оскорблять». Дуань Лин Тянь поднял брови, но вскоре обнаружил среди толпы доброжелательного старика. Дуань Лин Тянь выпустил свою духовную энергию и мгновенно определил развитие старика. Стадия трансформации пустоты девятого уровня. Он был гораздо сильнее того мужчины в серых одеяниях. Организация пожирателей золота. Дуань Лин Тянь уже уяснил прошлый урок. Он не смотрел прямо на старика, так как боялся, что тот попадет из-за него в беду. Однако он не мог не спросить, что это за организация. Организация пожирателей золота надувает мастеров боевых искусств на первородные камни высокого качества возле реки Жошуй. Они не осмеливаются непосредственно убивать мастеров боевых искусств, но не стесняются мошенничеством вымогать первородные камни, ответил старик через голосовую передачу. Они не осмеливаются убивать здесь мастеров боевых искусств. Почему? Дуань Лин Тянь был сбит с толку. На самом деле, его беспокоил сей нюанс с самого начала. Теоретически, те двое мошенников могли просто убивать всех приходящих людей, чтобы заполучить их первородные камни. Однако они так не сделали. На самом деле парню стало на них полностью плевать, когда он узнал о их махинациях. Вот только они убили человека, который предупредил Дуань Лин Тяня. Они не собирались нападать на него с самого начала. Выслушав старика, Дуань Лин Тянь заинтересовался. Невозможно, чтобы такие люди по вине совести не убивали людей. Мальчишка, раз уж ты сюда пришел, то должен знать, что именно здесь люди из секты Иньян забирают людей на стремительную лодку во внутренние земли, ответил старик. Дуань Лин Тянь кивнул. Каждый пассажир должен заплатить 30 первородных камней высокого качества, чтобы подняться на борт. Старик продолжал объяснять. Это бизнес секты Иньян по заработку первородных камней. Если люди из организации пожирателей золота начнут убивать людей, это повлияет на доход секты Иньян. Вот почему они не осмеливаются убивать. Разумеется, они не проявят милосердия к тем, кто пренебрегает ими, поэтому и убили того мужчину, что предупредил тебя ранее. Глава 1124. Атака Сюн Цуаня. Дуань Лин Тянь ошеломился словами старика. Неудивительно, что люди из организации пожирателей золота не решались убивать, как им заблагорассудится. Они не хотели провоцировать секту Иньян. Логика вполне объяснима. В конце концов, секта Иньян являлась силой первого класса во внутренних землях. Им не составит никакого труда уничтожить организацию пожирателей золота. В случае нападения секты Иньян, организация пожирателей золота не сможет спастись. Младший, ты должен уйти прямо сейчас. Помимо тех двух мошенников, здесь находится много людей и их организаций. Они точно уже проинформировали о случившемся организацию. Старик продолжил. Организация пожирателей золота совсем рядом. Могут прийти несколько подопечных их лидера, а они эксперты стадии предела пустоты. Спасибо за предупреждение, но я хочу остаться и посмотреть. Дуань Лин Тянь улыбнулся в ответ, как будто слова старика его совсем не беспокоили. «Стадия предела пустоты, хочешь посмотреть?» Губы старика дрогнули, а сам он покачал головой. Он напрасно пытался предупредить Дуаньлин Теня, однако он не стал продолжать уговаривать его. Он сделал все от себя зависящее. Что бы ни случилось дальше, он не мог повлиять на результат. Как и сказал старик, спустя полчаса в небе раздался свист ветра. Трое мужчин появилось в небе над берегом реки Жошуй. Хотя все трое выглядели старыми, но от них веяло энергией. Сразу становилось очевидно, что их развитие не низкое. Когда появилось трое стариков, мужчина средних лет, что пытался продать три жетона Дуаньлин Теню, немедленно почтительно поклонился им. Стражи, три стража, все присутствующие в округе стали серьезными, когда понял, к кому именно обращался Мучжина. В организацию пожирателей золота входило 10 стражей, но они послали троих. Даже самые малозаинтересованные люди теперь обратили свое внимание на развитие событий. «И кто именно убил члена нашей организации?» – спросил один из стариков низким голосом. Мужчина средних лет немедленно указал на Дуаньлин Теня и закричал во всю глотку. «Страж Лю, это он!» – старик зыркнул на парня и спросил глубоким голосом. «Так значит, ты убил нашего человека?» – Дуаньлин Тянь отвел взгляд, мельком взглянув на старика. Он проигнорировал старика, не ответив ему. «Страж Лю, смотрите, какой он высокомерный, как он смеет игнорировать вас!» Мужчина средних лет подливал масла в огонь, как будто пытался затеять драку. Выражение лица старика испортилось, но он не бросился в атаку. Он снова задал вопрос. «Могу я спросить, кто ты такой?» «Никто. Мое имя не стоит упоминания», — небрежно ответил Дуаньлин Тянь. «Никто?» — старик изумился ответу парня. Однако он совсем не поверил ему. Неужели никто посмеет убить людей из организации пожирателей золота? Неужели никто осмелится проигнорировать его? Парень, деятельность организации пожирателей золота взаимовыгодна. Более того, мы никогда не заставляли покупать у нас жетоны. Тебе не кажется, что несколько неразумно убивать нашего человека? Холодно спросил другой старик. Взаимовыгодно? Дуаньлин Тянь рассмеялся, как будто услышал шутку. «Разве не так?» – третий старик усмехнулся. Его глаза холодно блестели, когда он смотрел на Дуаньлин Теня, будто хотел съесть его. Дуаньлин Тянь кивнул и сделал вид, что раздумывает, но после ответил. «Ну, возможно, вы правы, если мы исключим тот факт, что вы пытаетесь обмануть людей. Если так, то почему ты убил нашего человека? Ты думаешь, наша организация слабая сошка?» – спросил старик глубоким голосом. Его голос звучал холодом, как оттаивающая дыра. «Я не знал о организации пожирателей золота, когда убил его. Вы удовлетворены моим ответом?» Дуаньлин Тянь посмотрел старику в глаза и дал свой ответ, не собираясь отступать. Безразличие парня спровоцировало троих стариков. Переглянувшись друг с другом, они закричали в унисон. «Ты жаждешь смерти!» Первородная энергия забурлила в их телах, а концепции следовали за ними, как тени. Они выглядели как три молнии, когда они атаковали Дуаньлин Теня со свирепым выражением лица. Все трое атаковали три разных жизненно важных точек на теле парня. Всем сразу стало очевидно, что они хотят отправить его в историю одним ударом. Дуаньлин Тянь даже не шелохнулся перед лицом их атаки, даже ни следа паники. Он в шоке. Большинство наблюдателей подумали, что он застыл от шока. Старик, который предупреждал Дуаньлин Теню, невольно вздохнул. Случилось бы подобное, если бы он послушался его совета, однако в следующую секунду глаза старика округлились, как будто он увидел что-то невероятное. Хаймэф. В воздухе раздался громкий смешок. Сердца у всех подпрыгнули, а давление крови возросло, когда они услышали тот смешок. В тот же миг они услышали свист меча. В следующую секунду они увидели аккуратную рану от меча на шее трех стариков, что яростно бросились на Дуаньлин Теня. Из ран хлынула свежая кровь. Глаза стариков потускнели. Тем не менее, с учетом своего импульса они так и летели в сторону парня. Вжух. А в следующий миг перед Дуаньлин Тянем появился призрачный силуэт и взмахнул мечом. Свист, свист, свист, свист, свист. В воздухе раздался оглушительный свист меча. Затем люди увидели, как свечение меча окутало тела трех стариков. Их рассекли на мельчайшие кусочки, оставив только кровавые брызги. Бах! Когда трехфутовое лезвие из первородной энергии исчезло, силуэт перед Дуаньлин Тянем ударил кулаком в воздух, производя взрыв. Он поднял волну, создавая сильные порывы ветра, которые смыли всю кровь. Ни пятнышка крови не коснулось ни Дуаньлин Теня, ни даже стоящего перед ним человека. Тишина. В воздухе воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к месту рядом с Дуань Линтянем. Точнее, они смотрели на человека, парящего перед ним. Человек нанес удары со скоростью молнии. Энергия неба и земли даже не начала жужжать, не говоря уже о самом феномене воплощения энергии неба и земли. «Как смеете вы нападать на моего молодого мастера? Вы, мусор, вы напросились на смерть!» Голос исходил от человека, стоящего перед Дуань Линтянем, Сюн Цуань собственной персоной. Помимо своего развития стадии боевого монарха первого уровня, он также постиг дао меча из слова «меч», который оставил после себя Фэн Циньян. Теперь он постиг глубокомыслие меча третьего уровня, и при текущих способностях ему не составляло труда убить трех мастеров боевых искусств в стадии предела пустоты одним ударом. На самом деле, он действительно убил трех стражей из организации пожирателей золота одним ударом. В их организации существовало 10 стражей, и все они мастера боевых искусств высшего уровня. Скорость Сюн Цуаня оказалась смехотворно молниеносной. Вскоре кто-то пришел в себя и громко воскликнул: «Боевой монарх!» И теперь в центре внимания оказался Сюн Цуань. Тем не менее, они вскоре вновь посмотрели на Дуань Линтяня, когда вспомнили возмущение Сюн Цуаня. Этот боевой монарх назвал того молодого человека молодым мастером. Ничего себе! У него в подчинении боевой монарх. Кто именно этот молодой человек? Я уверен, что он из силы первого класса как минимум. Многие начали обсуждать между собой парня. Теперь они смотрели на Дуань Линтяня совсем по-другому. Происхождение парня окутано тайной. Они даже решили, что он вел себя в пределах нормы. Бежать. Мужчина средних лет, который пытался обмануть Дуань Линтяня, немедленно ринулся на утек, как только пришел в себя. Он лишь хотел покинуть это место как можно скорее. Может, ему удастся, если будет бежать достаточно быстро. Но сможет ли он сбежать? Ответ отрицательный. Вжух. Когда Сюн Цуань поднял руку, свечение меча пронзило спину мужчины средних лет, когда он убегал. Мгновенная смерть. Сюн Цуань, ты постиг глубокомыслие меча третьего уровня? Дуань Линтянь заметил необычайность энергии Сюн Цуаня. Он не мог не спросить в изумлении: когда ты успел? Хихи. Сюн Цуань усмехнулся, услышав вопрос Дуань Линтяня. Немногим раньше. Пока Дуань Линтянь и Сюн Цуань разговаривали, люди вокруг остолбенели. Многие из них интересовались личностью Дуань Линтяня. Три стражи мертвы. Я должен доложить лидеру, что появился эксперт стадии боевого монарха. Кто-то улизнул. Глава 1125. Прямо в логово врага. Логово организации пожирателей золота находилось в горном массиве близ реки Жошуй. Командир. В небе раздался крик, нарушивший тишину в горах. Вслед за криком появился человек. В следующую секунду еще один человек поднялся в небо и появился перед только что прибывшим. Что случилось? Что за паника? Страж Тянь, человек, который только что прибыл, почтительно приветствовал его. Страж Лю и двое других стражей убиты. Что? Выражение старик резко изменилось, когда он услышал слова посыльного. Как умер страж Лю и остальные? Разве они не должны были разобраться с тем человеком, который убил члена нашей организации? Да, но страж Лю и два других стража убиты слугой того человека. С горечью ответил только что прибывший мужчина. Слугой, ты уверен? Старик помрачнел. Как и все 10 стражей в организации пожирателей золота, страж Тянь и остальные два стража обладали силой стадии предела пустоты. Каждый из них постиг более двух высших концепций девятого уровня Ю. Страж Лю и двое других стражей столь же могущественны, как и он. Как они умерли? Более того, их убил слуга человека, который убил члена их организации. Да, уверен. Мужчина утвердительно кивнул. Слуга того человека наверняка обладает силой боевого монарха. Слуга стадии боевого монарха. Мы должны сообщить лидеру и ждать его решения. Старик глубоко вздохнул, а после полностью забыл о посыльном. Он влетел в горный хребет со скоростью молнии. В отдаленной части горного хребта располагались высокие здания. Хотя здания и были построены в горной гряде с пересеченной местностью, постройки выглядели удивительно организованными. Вскоре старик подошел к самому высокому зданию. Он почтительно приветствовал. Лидер. Вжух. Едва старик заговорил, как перед зданием из ниоткуда возник человек. В чем дело, хранитель Тянь? Лидер. Страж Лю и двое других мертвы. Страж Тянь выдавил из себя улыбку. Услышав, что сказал хранитель Тянь, лидер помрачнел. Похоже, этот человек гораздо опаснее, чем мы думали. Действительно. Страж Тянь все так же вынужденно улыбался. Я только слышал. Этот человек не, вообще не двигался. Всю работу сделал слуга. Слуга, лидер прищурился. Хочешь сказать, что слуга этого человека, боевой монарх? Ты уверен, так доложил наш человек. Кивнул старик. Как такое возможно? Глаза лидера пожирающей золото организации округлились, а сам он тихо начал шептать. Если слуга этого человека боевой монарх, тогда этот человек, значит ты и есть лидер организации пожирателей золота. Прежде чем лидер закончил бормотать что-то себе под нос, его прервал спокойный голос с неба. Мужчина немедленно поднял голову, отчего выражение его лица резко изменилось. Он не знал когда, но в небе появились 4 человека. Он узнал человека, которого держали в заложниках. Это был человек, которому организация пожирателей золота поручила следить за людьми на берегу реки Жошуй. Молодой человек в фиолетовом и дама в красном платье стояли рядом друг с другом, а мужчина средних лет стоял позади них. Он выглядел так обыкновенно, что его невозможно было бы узнать, затеряясь он в толпе, как тень. «Лидер, помогите!» В этот момент человек, который привел недоброжелателей в логово, полетел вниз и полетел к лидеру с просьбой о помощи. «Как ты смеешь предавать организацию? Сдохни!» — закричал страж Тянь, поднимая руку и убивая человека одним ударом. Свист, свист, свист. Поднялся шум. Первыми прибыли 6 стариков, командир. 6 стариков почтительно поклонились лидеру организации пожирателей золота. «Ты!» — выражение лица лидера организации пожирателей золота изменилось, а первородная энергия забурлила в его теле. Вскоре она превратилась в бирюзовую энергию, явно сливаясь с глубокомыслием воды. Фиолетовые молнии и зеленая энергия переплелись вокруг бирюзовой энергии. 2 высших концепции 9 уровня. Сюн Цуань атаковал раньше, чем лидер организации пожирателей золота успел что-либо сказать. Светящийся меч появился в руке Сюн Цуань из воздуха, с которым он бросился вперед. Кроме лидера, 7 стражей вообще не уловили его движений. Свист, свист, свист, свист, свист. Внезапно раздался свист меча, и свечение меча образовало паутину, которая пронеслась по всему пространству. Она охватывала всех 8 человек, включая и лидера организации пожирателей золота. «Бегите!» – закричал лидер, когда в его руке появилась сабля. Приказав остальным 7 бежать, он бросился на Сюн Цуаня. Выражение их лиц изменилось, когда они услышали приказ своего предводителя, но не смели не подчиниться. Все 7 поняли, что что-то не так, когда уже не увидели на прежнем месте Сюн Цуаня. Они почувствовали, как по спине пробежал холодок, когда услышали приближающийся свист меча. Свист, свист, свист, свист, свист. Голубое свечение сабли, переплетенное с пурпурными молниями и зеленой энергией, окружило их. Оно испускало волны пронзительной и ужасающей ауры. В следующую секунду они столкнулись с сиянием меча, которое охватило воздушное пространство. Паутина меча, сделанная из энергии меча, раскинулась как ажурная сеть, обволакивая голубое сияние сабли, словно ловила рыбу. Бах, бах, бах, бах, бах. В воздухе непрерывно раздавались громкие взрывы. Постоянные столкновения меча и сабли. Свечение сабли погасло несколько мгновений спустя. Свист, свист, свист, свист, свист. Кроме лидера организации пожирателей золота и 3 стражей, которым удалось вовремя спастись, остальные 4 были разорваны на части сиянием меча. Ошметки их тел упали на землю, мертвы. В этот момент прибыло еще больше людей из организации пожирателей золота. Выражение их лиц резко изменилось, когда они увидели подобную картину. Они со страхом смотрели на мужчину средних лет, парившего в воздухе. Этот человек сумел подавить их лидера и 7 стражей, да еще и убить 4 из них. Их глаза округлились от шока. «Молодой мастер!» Они остолбенело наблюдали, как этот мужчина подошел к молодому человеку в фиолетовых одеяниях, когда разобрался с их лидером и 7 стражами. Обращался он к парню так, словно ожидал новых указаний. Само подобное обращение мужчины заставило их застыть. Вжух! В этот момент раздался пронзительный свист сабли. Лидер организации пожирателей золота замахнулся своим оружием на мужчину, пока тот стоял к нему спиной. Он яростно бросился на мужчину средних лет со всей своей силой. Его молниеносная скорость заставила выражение лица мужчины средних лет измениться, так как он не успевал среагировать. По сравнению с лидером организации пожирателей золота, его способности лишь слегка бледнели. Из-за непредвиденного нападения он не успевал среагировать. Вжух! Силуэт возник перед Сюн Цуанем в тот момент, когда свечение сабли практически настигло его. Силуэт заслонил его от свечения сабли. Вжух! Свечение сабли тяжелым ударом опустилось на этого человека. Бах, бах, бах, бах, бах. Когда свечение сабли соприкоснулось с этим человеком, то казалось, что она столкнулась с чем-то неразрушимым. В результате столкновения произошла серия взрывов. Прокатились воздушные волны, поднимая порывы острого ветра. Деревья и цветы в округе задрожали. Одежда людей развивалась от ветра. Это невозможно. Лидер организации пожирателей золота, совершив подлую атаку, первым пришел в себя. Его глаза округлились от шока, а выражение его лица изменилось. Когда свет сабли развеялся, в воздухе всем на вид попался молодой парень. Вокруг него вращался пятицветный божественный дракон. Божественный дракон замедлил свое движение и показал себя, когда свечение сабли рассеялось. Он изворачивался таким образом, что образовывал барьер, который выступал защитой молодого человека. Барьер девяти драконов. Барьер девяти драконов – единственный оборонительный боевой навык в священной технике девяти боевых драконов. Хотя Дуань Линтянь достиг в нем только начальной стадии, но его более чем достаточно, чтобы защититься от атаки обычного боевого монарха. «Готовьтесь к смерти!» Дуань Линтянь говорил медленно, без эмоций в голосе, а его глаза холодно блестели. Как только Дуань Линтянь заговорил, Сюн Цуань в гневе бросился в атаку. Все, включая лидера, обернулись в попытке сбежать. Но смогут ли они сбежать? В одно мгновение лидер организации пожирателей золота погиб от меча Сюн Цуаня. Он потерял волю к борьбе после оценки страшного могущества Дуань Линтяня. Все люди горного хребта погибли, без исключений. Организация пожирателей золота наживала состояние на берегу реки Жошуи в течение многих лет. Держу пари, они собрали много первородных камней высокого качества. Дуань Линтянь забрал пространственное кольцо лидера организации пожирателей золота. Глава 1126. Новости о двух невестах. Дуань Линтянь завершил овладевание кровью, как только получил пространственное кольцо. Его глаза вспыхнули, когда он заглянул внутрь пространственного кольца. Да тут по меньшей мере 3000 камней, более 3000 первородных камней. Стоит знать, что даже если все боевые монархи из трех сил второго класса Северной пустыни сложат все свои первородные камни, то получит лишь несколько сотен. Спрятав пространственное кольцо лидера организации, он также присвоил себе кольца и семи стражей. Помимо 3000 первородных камней, в 10 пространственных кольцах собралось и около 500 камней происхождения. Хотя это было далеко не то состояние, которым обладал лидер организации, пожирающий золото, этого было достаточно. Если сложить все первородные камни вместе, то у меня сейчас в наличии около 4000. Подумал Дуань Линтянь, у первородных камней много применений. Они самая распространенная валюта на облачном континенте. Кроме того, их можно было использовать для культивации, написание начертания и формаций. Если это не сила второго класса, как клан Лу и клан Ау, которые имеют 10000 лет наследия, средняя сила второго класса не владеют столькими первородными камнями. Дуань Линтянь был совершенно уверен в этом. Я уверен, что организация пожирателей золота уже довольно давно вымогает первородные камни у людей на берегу реки Жошуи. Дуань Линтянь легко пришел к такому выводу. Как бы то ни было, на этот раз мы получили неплохой навар. Дуань Линтянь очаровательно улыбнулся, а затем посмотрел на Сюн Цуаня. Сюн Цуань, забери пространственные кольца у остальных. Посмотри, нет ли там чего-нибудь ценного. Да, почтительно ответил Сюн Цуань, прежде чем заняться своим делом. Дуань Линтянь махнул рукой и извлек фрагмент глубокомыслия из тела лидера организации пожирателей золота. Фрагмент глубокомыслия воды первого уровня. Хэймэм, Дуань Линтянь словно что-то заметил, отчего резко повернул голову и посмотрел куда-то вдаль. Он сильно нахмурился. Кто? Свист. После вопля парня, облака в небе разошлись в стороны и показали черного зверя, хлопающего крыльями. Он развернулся и исчез за горизонтом на глазах Дуань Линтяня. Однако он не обращал внимания на летающего зверя. Он смотрел еще выше. Там кто-то был. Летающий зверь выступал больше приманкой для отвлечения внимания. Вжух. Дуань Линтянь испарился. А когда он появился вновь, то возник высоко-высоко в небе. Дуань Линтянь понял, что за облаками скрывается старик. Старик бросил на землю что-то светящееся и исчез. Это же нефрит сообщения. Выражение лица Дуань Линтяня изменилось. Нефрит сообщения косвенно представлял из себя формацию начертания, состоящую из тучи начертаний. Он мог записать в себя сообщение и улететь в сторону отправителя на молниеносной скорости. Вжух! Без дальнейших промедлений Дуань Линтянь погнался за нефритом, но не смог обнаружить никаких следов его ауры. Дуань Линтянь помрачнел. Он понял, что не сможет остановить его. Поэтому ему пришлось вернуться обратно. Когда он вернулся, старика уже не было. «Пытаешься сбежать?» – усмехнулся Дуань Линтянь. Он вернулся быстро, прежде чем старик успел уйти далеко. «Думаешь, что сможешь убежать от меня, боевой монарх первого уровня?» Дуань Линтянь преградил старику путь, глядя на него с презрением. «Кто ты такой?» – спросил Дуань Линтянь глубоким голосом. Его глаза блестели холодом. «Ты обещаешь сохранить мне жизнь, если я отвечу?» – спросил старик, глубоко вздохнув. Он с тревогой поглядывал на парня. «Зависит от твоего ответа», – спокойно ответил Дуань Линтянь. «Я из секты Иньян», – произнес старик после очередного вздоха. «Секта Иньян?» – Дуань Линтянь прищурился, изучая старика. «Ты уверен, что принадлежишь к секте Иньян? Спешу тебе напомнить, что переодетые члены секты Иньян хорошо не заканчивают. Я видел, он мертв», – сказал старик. «Похоже, что ты следил за нами всю дорогу от реки Жошуй». Теперь уже во взгляде парня вспыхнула ярость. «Да, старик не стал отрицать. Поскольку ты из секты Иньян, позволь спросить, что тебе известно о двух ученицах с вершины Инь, Кэр или Фэй?» Спокойно спросил Дуань Линтянь, глядя старику прямо в глаза. «Откуда тебе известно о двух прямых учениках заместителя мастера вершины Инь?» Старик был удивлен, когда он услышал вопрос парня. «Заместитель мастера вершины Инь? Прямые ученики?» Дуань Линтянь удивился. Он был почти уверен, что заместитель мастера вершины Инь, та самая старшая сестра, о которой упоминала мастер Пикалькаит из секты Меча Семи Звезд. Именно та женщина настояла, чтобы его невесты остались там. Девушки с такими именами являются личными учениками заместителя мастера вершины Инь. К тому же я слышал, что ученица по имени Кэр через полгода должна выйти замуж за сына мастера вершины Ян. Старик кивнул. Упомянув мастера вершины Ян, старик выражал своим видом почтение. Бах! Последняя часть слов старика поразила Дуань Линтяня, как удар грома. Он побледнел. Глаза парня покраснели, когда он посмотрел на старика. «Что ты сказал?» «Ты сказал, что Кэр выйдет замуж за сына мастера вершины Ян?» «Да, так и есть». Хотя он понятия не имел, почему Дуань Линтянь так отреагировал, старик не посмел медлить и ответил без промедлений. Ему было не до шуток. Старик уже знал, на что способен стоящий перед ним парень. Способности старика в целом сравнимы со способностями лидера организации пожирателей золота. И предводителю не удалось причинить вред Дуань Линтяню даже после высвобождения всей своей силы. Самое главное, что у паренька за спиной парил помощник, сил которого в целом достаточно, чтобы одолеть лидера организации пожирателей золота. Он определенно умрет, если его соратник нападет на него. Самому парню даже не придется поднимать руку. И разумеется, он не смел ничего утаивать от Дуань Линтяня. «Невозможно!» – закричал Дуань Линтянь. Первородная энергия вырвалась из его тела, прежде чем превратилась в пятицветную энергию. Она походила на пятицветное пламя, которое приняло форму меча. Вжух! Энергия неба и земли загрохотала, призывая феномен. Тут же появились два силуэта древних черных дракона и заняли половину неба. Они излучали чрезвычайно ужасающую ауру. Поистине удивительное зрелище. А также появилось несколько тысяч силуэтов древних рогатых драконов. Однако их даже не стоило упоминать на фоне двух древних черных драконов. 2. Сила двух древних черных драконов. Хотя он знал, что молодой человек перед ним очень силен, старик не ожидал от него такой мощи. Настолько силен, что старик начал опасаться за свою жизнь. Внезапно, выражение лица старика резко изменилось, как будто он что-то заметил. Он ощутил лишь порыв ветра, прежде чем молодой человек появился перед ним в мгновение ока. Вжух! Дуань Линтянь, казалось, сошел с ума, когда бросился на старика с налитыми кровью глазами. Он схватил того за горло и легко мог убить его. «Ты сказал, что Кэр выйдет замуж за сына мастера вершины Ян?» Низким голосом спросил парень. «Да, да». Старик уже был уверен, что у парня наверняка особые отношения с одной из двух учениц заместителя мастера вершины Инь. Он боялся, что Дуань Линтянь задушит его в момент ярости, поэтому он немедленно выпалил еще кое-что. «Я слышал, что Кэр не соглашалась, но мастер вершины Ян взял Ли Фэй в заложники и сказал, что убьет ее, если Кьер не выйдет замуж за его сына. Лицо старика покраснело, пока он попытался договорить. Он в отчаянии уставился на Дуань Линтяня. Когда старик закончил говорить, краснота в глазах Дуань Линтяня исчезла, а его бушующая аура успокоилась. Он разжал пальцы на шее старика. Он утешал сам себя. Кьер не по своей воле согласилась выйти замуж за сына мастера вершины Ян. Что случилось? Разве они не личные ученики заместителя мастера вершины Инь? Неужели их мастера не заботит их судьба? Спросил Дуань Линтянь низким голосом. Не то чтобы ей было все равно. Скорее, она не может повлиять. Мастер вершины и ее заместитель вернулись из путешествия год назад с серьезными травмами. Они до сих пор не вышли из уединения. Старшая ученица мастера вершины несколько раз пыталась войти в их уединение, но безрезультатно. Стремительно добавил старик. Услышав слова старика, Дуань Линтянь снова помрачнел. Мастер Пика Ян. В этот момент его тело выпустило холодный смертоносный заряд, как будто он готов был сожрать любого, кто осмелится приблизиться к нему. Когда прибудет стремительная лодка секты Инь-Ян, смогу ли я добраться до секты в течение полугода? Холодно спросил Дуань Линтянь. Она прибудет через полмесяца. Если все пойдет по плану, то через 3 месяца ты прибудешь во внутренние земли и в нашу секту Инь-Ян. Честно ответил старик. Он действительно боялся молодого человека в фиолетовых одеяниях. Парень владел силой целых 2 силуэтов древних черных драконов. Захоти он убить его. Он мог только надеяться, что Дуань Линтянь сохранит ему жизнь, раз уж согласился сотрудничать. Дуань Линтянь почувствовал облегчение, когда узнал, что успеет в секту Инь-Ян вовремя. Кьер, малышка-фей, пожалуйста, дождитесь меня. Скоро я спасу вас обеих. А кто доставил вам боль? Я заставлю их заплатить. Дуань Линтянь посмотрел в сторону внутренних земель. Он умирал от желания спасти своих невест из ада, в котором они оказались. Что ты отправил в нефрите? Дуань Линтянь глубоко вздохнул и снова задал вопрос старику, когда сумел подавить свой гнев. Глава 1127. Прибытие стремительной лодки. Ничего такого, просто информация о уничтожении организации пожирателей золота. Я послал нефрит сообщение ученикам секты Инь-Ян на берегу реки Жошуй, честно сказал старик. Впоследствии Дуань Линтянь узнал от старика, что он возглавляет филиал секты Инь-Ян на берегу реки Жошуй. В общей сложности 3 их представителей находились на берегу реки Жошуй, а боевой монарх 1-го уровня был их главой. Значит, вы 3 знали, чем занималась организация пожирателей золота все это время? Спросил Дуань Линтянь. Да, старик кивнул. Значит, вас не волнуют те люди, которые переоделись учениками секты Инь-Ян, и которые продают поддельные посадочные жетоны? Продолжал спрашивать Дуань Линтянь. Зачем нам беспокоиться, если эти камни в конце концов станут нашими? Вскользя ответил старик. Что ты имеешь в виду? Ответ старика застал парня врасплох. На протяжении многих лет появлялось слишком много подобных на берегу реки Жошуй. Мы обычно позволяли им делать то, что они хотят, а после уничтожали их и забирали все их первородные камни. Просто на этот раз тебе удалось сделать это раньше нас. Старик через силу улыбнулся. Понятно. Дуань Линтянь удивился. Вот только он решил сразу задать уточняющий вопрос. Значит ли, что я украл состояние секты Инь-Ян? Совершенно верно. Старик кивнул. И теперь ты попытаешься отобрать у меня первородные камни? Дуань Линтянь прищурился и с удивлением посмотрел на старика. Нет, зачем мне это делать? Старик внезапно запаниковал, услышав, что сказал Дуань Линтянь. Он тут же покачал головой, опасаясь, что Дуань Линтянь может неправильно понять его. Шутка ли? Забрать первородные камни у этого парня, если только он не устал от своей жизни. Даже если ты не посмеешь сделать этого, я уверен, что безрассудства твоим людям точно хватит, чтобы поднять на меня руку, не так ли? Дуань Линтянь пристально посмотрел старику прямо в глаза. Самый могущественный человек среди тех, что отвечает за стремительную лодку нашей секты, находится только на стадии боевого монарха 4-го уровня. Если он узнает о твоих способностях, то не осмелился оскорбить тебя. Старик снова заставил себя улыбнуться. Более того, без какого-либо духовного оружия ты способен использовать силу 2 древних черных драконов. А учитывая еще 5000 древних рогатых драконов, ты явно находишься на стадии боевого монарха 7-го уровня. Ради каких-то первородных камней наша секта не захочет сориться с тобой. Куда более горько улыбнулся старик. Возможность призвать силу 2 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Такие возможности, скорее всего, принадлежали боевому монарху седьмого уровня. Первородная энергия боевого монарха седьмого уровня примерно равно силе одного древнего черного дракона. Обычные боевые монархи седьмого уровня, как правило, постигли одно глубокомыслие седьмого уровня и еще одно второго. Первое сравнимо с силой 8000 древних рогатых драконов, а второе с силой 5000 древних рогатых драконов, а их общая сумма равнялась силе одного древнего черного дракона и 3000 древних рогатых драконов. Мастер боевых искусств, способный призвать такую могучую силу, да он не слабее боевого монарха седьмого уровня, как минимум. Вот в каком ключе размышлял старик. Сам же Дуань Линтянь не сводил глаз со старика. Он мог сказать, что тот говорит правду. Боевой монарх четвертого уровня, взявший на себя управление стремительной лодкой, в этом есть смысл, подумал Дуань Линтянь. Хоть в силах первого класса существовало много боевых монархов, но разрыв между боевым монархом четвертого и седьмого уровня катастрофичен. Неудивительно, что старик считал его мастером боевых искусств седьмого уровня. Не так уж и много боевых монархов седьмого уровня способны превзойти его в силе, не прибегая к духовному оружию. Сколько экспертов стадии боевого монарха седьмого уровня есть в секте Иньян? Прямо спросил Дуань Линтянь, глядя на старика. Он пересечет реку Жушуй на стремительной лодке, чтобы добраться до внутренних земель. Он проникнет в секту Иньян, чтобы забрать своих невест, но ему определенно придется сражаться с их экспертами. Поэтому он задал этот вопрос, так как хотел узнать собственные перспективы. Как говорится, если ты знаешь своего врага лучше самого себя, то никогда не потерпишь поражения. Старик невольно изумился вопросу Дуань Линтяня. Хоть он и не ожидал такого вопроса, но все равно ответил честно. Из того, что я знаю, в секте Иньян не так много боевых монархов седьмого уровня. Можешь практически не рассчитывать на свои силы. Мастер Пика Ян, оба его заместителя и старейшина-хранитель, все они обладают силами стадии боевого монарха седьмого уровня. Кроме того, мастер Пика Ин и два ее заместителя также являются боевыми монархами седьмого уровня. Мне известно лишь о них, ответил старик. Семь боевых монархов седьмого уровня, прошептал Дуань Линтянь. Есть ли в секте какой-нибудь боевой монарх девятого уровня? Этого я не знаю. Мне известны лишь семь боевых монархов седьмого уровня. Среди них мастера Пика Яна и не обладают самыми высокими способностями. Дуань Линтянь кивнул. Еще вопросы? Если нет, тогда я пойду. Старик глубоко вздохнул, а после задал вопрос парню. Внешне он выглядел обеспокоенным. Если Дуань Линтянь захочет убить его, он точно умрет, даже если у него окажется 10 жизней. Свободен. Дуань Линтянь спокойно кивнул. Вжух. Получив согласие Дуань Линтяня, старик весь расплылся в радостном возбуждении и полетел в сторону реки Жошуй. Свист. Раздался свист меча, нарушивший тишину в ушах Дуань Линтяня. Застигнутый врасплох, он немедленно повернулся к источнику звука. О боже! Дуань Линтянь невольно удивился. В теле старика зияла дыра от меча. Девушка в красном платье появилась перед стариком в мгновение ока. Своей нежной рукой она схватила его ладонь и сняла пространственное кольцо. Она не забыла о фрагменте глубокомыслия в теле старика. Получив пространственное кольцо и фрагмент глубокомыслия, девушка устремилась к Дуань Линтяню. Труп старика упал же с неба на землю. Дуань Линтянь почувствовал, как к нему приближается обжигающая аура, но уклоняться от нее он не стал. «Тяню, почему ты убила его?» – изумленно спросил Дуань Линтянь. «Почему я не могу убить его?» – в ответ спросила Фэн Тянь Ву. На ее лице отразилось замешательство, когда она протянула фрагмент глубокомыслия и пространственное кольцо Дуань Линтяню. «Ладно, ты все равно убила его». Дуань Линтянь покачал головой, как будто произошедшее совершенно его не касалось. Он спокойно принял кольцо и фрагмент. Он пообещал, что не убьет старика, пока будет доволен его ответом. Старик был очень сговорчив, а он остался доволен ответами. Вот только убил его не он, а Тяню, что означает, что он не нарушил слова. «Пойдем». Жестом ладони Дуань Линтянь показал своим соратникам в сторону реки Жошуй. Вскоре они вернулись обратно. Увидев Дуань Линтяня и его двух товарищей, лица людей на берегу реки наполнились страхом. Они только взглянули на них, но не посмели задержать взгляда. Смешно. В конце концов, слуга этой троицы уже обладал силой стадии боевого монарха. Если он будет ими недоволен, то убьет их за долю секунды. Они даже взмолиться о пощаде не смогут. Дуань Линтянь оглядел людей в попытке найти двух человек из секты Иньян, Вот только цели он не достиг. Никто из них не признается. Они такие осторожные. Подумал Дуань Линтянь. Он наблюдал за берегом реки и время от времени поглядывал в небо, желая убедиться, что там никто не прячется. Он хотел убедиться, что все действующие лица собрались здесь, включая двух учеников секты Иньян. Старший, спасибо вам за совет. Дуань Линтянь посмотрел на определенного старика и поблагодарил его через голосовое сообщение. Однако старик не ответил. В этот момент Дуань Линтянь заметил, что старик о чем-то переживал. Он, видимо, боялся обнаружения со стороны людей в их связи. Дуань Линтянь подошел ближе к старику и посмотрел на него так, словно тот сделал это нечаянно. Затем он обратился к старику через голосовое сообщение вновь. «Ты не боялся организации даже без моего совета. Я всего лишь старик, что должен заботиться о своих делах», — вздохом ответил старик. «Хватит шутить, старший. Я буду помнить вашу доброту», — искренне ответил Дуань Линтянь. Время шло спокойно. Очень скоро прошло полмесяца. За прошедшее время люди из организации пожирателей золота словно исчезли напрочь. Люди на берегу реки расслабились и начали разговаривать друг с другом. «Стремительная лодка!» — раздался крик, заставивший всех вздрогнуть. «Стремительная лодка!» Дуань Линтянь закрыл глаза, чтобы сберечь энергию, и стоял, не проявляя никакого интереса к тому, что только что услышал. Тем не менее, Фэн Тяню и Сюн Цуань вели себя совершенно иначе, заинтересовавшись происходящим. Глава 1128. Два боевых монарха четвертого уровня. Дуань Линтянь был знаком со стремительной лодкой с тех пор, как унаследовал память боевого императора Возрождения. Но для Сюн Цуаня и Фэн Тяню подобная встреча произойдет впервые, поэтому неудивительно, что они повели себя именно так. Свист. С закрытыми глазами Дуань Линтянь, казалось, сберегал свою энергию, но на самом деле он культивировал девятую форму священной техники девяти боевых драконов. Он не обращал внимания на приближающийся свист. Пока Фэн Тяню и Сюн Цуань ждали, маленькая черная точка вдали непрерывно увеличивалась. Наконец они увидели объект, похожий на лодку. Это стремительная лодка. Шок наполнил глаза Сюн Цуаня, когда он увидел похожий на лодку объект. Внешне она ничем не отличается от обычной лодки. Не спорю, что то лишь касается внешнего вида. Она намного больше обычной лодки. Свист. Вскоре стремительная лодка подошла к берегу реки Жошу и предстала перед всеми, кто ее ждал. Сюн Цуань и Фэн Тяню заметили, что лодка сделана из какого-то уникального неизвестного материала. Хотя они не прикасались к нему, просто глядя на него, они могли сказать, что материал был далеко не обычным. На самой лодке наблюдалось несколько пустых тройных и двойных сидений. Люди из секты Иньян управляют стремительной лодкой. Когда Сюн Цуань пришел в себя, то сразу приступил к изучению двух человек, стоявших на носу и на корме лодки. Оба они оказались стариками, которые непреднамеренно вызывали у мужчины ужасающее чувство опасности. Они оба могучие эксперты. Вот какая мысль немедленно промелькнула в голове Сюн Цуаня. Он инстинктивно почувствовал, что два старика обладают более мощными способностями, чем он сам. Свист, свист. В следующую секунду из толпы вылетело двое человек и приземлилось рядом с лодкой. Они предстали перед двумя стариками и почтительно поклонились им. Старейшины. Поклонившись им, двое человек начали что-то им шептать. Эти двое из секты Иньян, они стояли рядом со мной, но я ничего не заподозрил. Не уверен, что они из секты Иньян. В этот момент многие из тех, кто ждал у реки Жошуй, были потрясены. Услышав тематику шепота учеников, лица двух старейшин помрачнели, но никто из посторонних этого не заметил. В то же время они не сводили глаз с молодого человека в фиолетовых одеяниях, парящего неподалеку. Значит, он уничтожил организацию пожирателей золота и забрал огромное количество первородных камней, которые должны были стать нашими. Один из стариков что-то тихо прошептал, а в его глазах блеснул холодный огонек. Сейчас не время преподать ему урок, иначе остальные узнают, что мы, секта Иньян, позволили организации пожирателей золота обмануть их. Плохая репутация нам ни к чему, сказал другой старик. Посмотрим, что мы будем делать с ним, когда достигнем внутренних земель и вернемся в секту Иньян, спросил первый старейшина. Когда мы доберемся до секты Иньян, мы заставим его выплюнуть все первородные камни, которые он взял у нас, и неважно сколько их там, не будь безрассудным, у него явно необычная личность. Даже его слуга, боевой монарх, воскликнул собеседник. Естественно, говорили старики о Дуань Линтяне, включая Фэн Тяню и Сюн Цуань, Все трое стали мишенями стариков. Старейшины. Старейшина Хуан еще не вернулся. Я предполагаю, что они убили его. Тихо прошептал ученик, стоя в стороне от стариков. Ничего страшного, если бы он просто вернул причитающееся нам. Но как он посмел убить нашего старейшину? Он не покинет секту, когда доберется во внутренние земли. Двое старейшин секты Иньян посмотрели друг другу в глаза. У обоих в глазах горели свирепые огоньки, словно они собирались сожрать любого, кто приблизится к ним. «Леди Тяню, вы заметили, что старики время от времени поглядывают на нас?» — спросил Сюн Цуаню Фэн Тяню, со страхом наблюдая за двумя стариками из секты Иньян. «У них дурные намерения», — обронила девушку несколько холодных слов. «Внимание! Быстроходная лодка отплывает через час. Пожалуйста, приобретите посадочный жетон у тех двоих», — крикнул один из старейшин секты Иньян, указывая на двух учеников. Как только он заговорил, поднялся ожидаемый шум. «Значит, они оба все время за нами наблюдали, пока мы приобретали фальшивые жетоны. Почему они нам не сказали? Я зря потратил 20 первородных камней». Многие из них закричали от ярости. Поскольку никто не предупредил их, организация пожирателей золота нагло обманула их. Многим пришлось раскошелиться на фальшивые посадочные жетоны. Как только некоторые понимали, что их обманули, то не осмеливались предупредить остальных, опасаясь возмездия со стороны организации пожирателей золота. Однако теперь, когда они узнали, что два ученика секты постоянно находились среди них и никого не соизволили предупредить, они пришли в ярость. Если бы ученики секты Иньян взяли на себя ответственность за продажу жетонов, осмелились бы тогда люди из организации пожирателей золота ограбить нас средь бела дня? Вот именно. 20 первородных камней — далеко не маленькая сумма. Многие люди перешептывались между собой, бросая яростные взгляды в сторону людей секты Иньян. Хаймэф. Один из старейшин секты Иньян сделал шаг вперед и прошелся по толпе людей аура эксперта стадии боевого монарха. Разъяренная толпа испытала удушье от ауры, не говоря уже о том, чтобы продолжать разговоры. «Кто виноват, что вы все пытались сэкономить первородные камни? Стремительная лодка секты Иньян берет 30 первородных камней из человека. Мы объявили цену с самого начала, а также относимся ко всем одинаково. Только не говорите, что никогда не слышали о подобных условиях», — усмехнулся старейшина. «Такова правда. Хоть многим из них впервые предстояло испытать на себе путешествие на стремительной лодке, но они задолго до приезда слышали о плате. Но как только они пришли на берег, к ним сразу поспешили незнакомцы, предложившие жетоны ценой в 20 первородных камней. Кроме того, посадочные жетоны выглядели подлинными, и никто не предупредил их о мошенничестве. Некоторые даже испытали негодование, что секта обдирает ценой жетона. Даже если мы скряги и нас обманули, секта Иньян не должна позволять подобного. Ученики секты Иньян все время были здесь, но почему они не предупредили нас? Как они могли просто молча смотреть, как нас обманывают?» — не выдержал кто-то. «Предупредить?» — другой старейшина холодно взглянул на этого человека. «А как бы тебя обвели вокруг пальца, если бы ты не повелся? Стали бы они принуждать тебя к покупке? Только не говорите мне, что вас всех обманули. А разве те, кто не приобрел фальшивый жетон, сейчас страдают от увечий? А ты знаешь, почему они не ранены? Все из-за нас, секта Иньян. Если бы не наша сила, смогли бы они жить? Ты всего лишь потерял 20 камней перворождения, но лишаешься ли при этом жизни?» — старейшина секты Иньян говорил громко и ясно, лишая людей дара речи. Он говорил правду. В этот момент кто-то подошел к двум ученикам, чтобы послушно купить у них посадочный талон. За ним последовало все больше и больше людей. «Итак, это секта Иньян. Они явно в сговоре с организацией пожирателей золота, но как они смеют говорить, как праведники?» Через некоторое время Дуань Лин Тянь открыл глаза и посмотрел на четырех членов секты Иньян. Он широко улыбался. «Похоже, что старики уже узнали, что мы уничтожили организацию пожирателей золота». Дуань Лин Тянь также заметил холодный блеск в глазах стариков, когда они посмотрели в его сторону. Однако они не атаковали перед толпой. «Они все еще терпят». Дуань Лин Тянь был потрясен. На самом деле, Тянь убила человека, который последовал за ними в логово организации пожирателей золота. Ему не выпало возможности рассказать другим в секте о способностях Дуань Лин Тяня. Единственное, ему удалось отправить нефрит послание, что именно их группа расправилась с организацией пожирателей золота. Поэтому представители секты Иньян понятия не имели, на что способен Дуань Линтянь. Их страх явно не причина, по которой они не нападали. Единственное, что они могли сейчас сделать, терпеть. Возможно, им неудобно нападать при стольких свидетелях, иначе они только докажут, что намеренно работали с организацией пожирателей золота. Парню не составило труда прийти к такому выводу. Сюн Цуань, пойди и купи 3 посадочных жетона. Махнул рукой Дуань Линтянь. В его руке появилось пространственное кольцо. Сняв кольцо, он бросил его мужчине. Я положил внутри 1000 первородных камней. Да, молодой мастер. Почтительно ответил Сюн Цуань, а затем приобрел посадочные жетоны у 2 учеников секты Иньян. Дуань Линтянь и Фэн Тянь устояли рядом друг с другом и молча наблюдали за происходящим. 2 боевых монарха 4 уровня. Учитывая их развитие, они явно старейшины секты Иньян. Подумал Дуань Линтянь, я видел этих учеников раньше. Они скрывались в толпе, но хорошо маскировались и не выдавали себя. Видимо, именно им и предназначался нефрит послания. Они оба мастера боевых искусств 9 уровня стадии трансформации пустоты. Если я не ошибаюсь, они должны обладать силой стадии предела пустоты. Предположил Дуань Линтянь, в силах 2 и 3 класса подобные эксперты крайне высоко ценились. Особенно в силах 3 класса, где эксперты такого уровня как правило являлись лидерами. Однако в силах 3 класса подобные личности лишь будут считаться выдающимися учениками, поскольку в своих рядах содержал много экспертов стадии боевого монарха. И если они не достигнут стадии боевого монарха, то не смогут претендовать на высокое положение. Вскоре Сюн Цуань вернулся с 3 жетонами. Он внимательно посмотрел на них и понял, что они мало чем отличаются от фальшивых. Глава 1129. Над рекой Жошуй. Пока люди сравнивали свои посадочные жетоны с настоящими, один из старейшин заговорил. Если вы вольете свою первородную энергию в посадочный жетон, проданный нашей секте Иньян, то увидите слово Иньян на нем, но поддельный посадочный жетон никак не отреагирует. Сразу же многие начали проверять жетоны. Это правда. Они проверили, что старейшина сказал правду. Видимо, в их секте имеется мастер начертаний как минимум стадии боевого монарха 7 уровня. Подумал Дуань Линтянь. Раньше он даже не смог догнать нефрит послания, выпущенный тем стариком. Однако он знал, что такую штуку способен сделать лишь мастер начертаний с высоким уровнем духовной энергии. В противном случае скорость нефрита не должна была оказаться такой быстрой. И теперь, глядя на настоящие посадочные жетоны, он убедился в своей догадке. Поскольку посадочный жетон обладал таким механизмом, то он не сомневался, что на него нанесена формация начертания, которая проснется при контакте с первородной энергией. Только мастер начертаний с духовной энергией как минимум 7 уровня стадии боевого монарха способен на начертание подобной формации. Вот к какому выводу пришел Дуань Линтянь. Час спустя группа людей, включая Дуань Линтяня, продолжила передавать свои посадочные талоны 2 старейшинам секты Иньян. Только после осмотра их пустили на борт стремительной лодки. Стоило лишь упомянуть, что когда Дуань Линтянь поднялся на борт лодки, то старейшины посмотрели на него таким враждебным взглядом, словно хотели разорвать прямо на месте. Дуань Линтянь ничуть не удивился. Но он также понял, что сейчас они не собирались делать против него свой ход. Возможно, они планируют напасть на меня уже непосредственно на территории внутренних земель. Окажись он на их месте, то решил бы точно так же. Дуань Линтянь и его соратники поднялись на борт стремительной лодки и сели на самые дальние сиденья, сгруппированы внутри в ряды по 3 и 4 места. Он и Фэн Тянь усели рядом. Сюн Цуань же, в свою очередь, сел у самого края. Здесь не так уж плохо. Дуань Линтянь выпрямился и огляделся. Теперь он мог ясно разглядеть очертания реки. Река Жошуй простиралась настолько далеко, насколько хватало обзора. Как в бассейне с мертвой водой, не наблюдалось никаких признаков ряби, так как поверхность воды выглядела чрезвычайно спокойно. Однако Дуань Линтянь знал, что за спокойной водной поверхностью реки скрывалась смертельная опасность. Посреди реки поверхность воды станет более неустойчивой. Гравитационная сила также намного возрастет, отчего людям станет трудно спокойно пересечь реку. Для мастера боевых искусств с низким развитием это путь в один конец. Изнеможение, а потом утопление. Если человек утонет, исход лишь один – смерть. Через 15 минут уже все, кроме 2 учеников секты Иньян, поднялись на борт стремительной лодки. Тот старик, который сперва предупредил Дуань Линтяня и не осмелился после даже поздороваться с ним, тоже сидел рядом с ними. «Младший, извини, что так вышло. Я беспокоился, что среди людей окажутся надзиратели организации пожирателей золота», — извинился старик перед парнем. «Все боялись смерти, в том числе и он. В тот раз он осмелился предупредить Дуэн Лин Тяня, потому что тогда все остальные смотрели на парня, поэтому он не боялся, что его разоблачат. Все в порядке». Дуэн Лин Тянь покачал головой, показывая, что сей нюанс его не слишком беспокоит. «Отплываем». В этот момент в воздухе раздался громкий крик. Кричал один из старейшин секты Иньян. Старейшина по другую сторону лодки принялся за дело. Для запуска лодки и ее направления необходимо управление со стороны человека. Свист. Стремительная лодка взмыла в воздух. Набрав скорость, она устремилась к небесам реки Жошуй, как стрела, выпущенная из лука. Как только она достигла неба над рекой, она внезапно затряслась и стремительно понеслась вниз. Что происходит? Что-то не так со стремительной лодкой. Только не говорите, что нам настолько не повезло. Сразу же многие громко закричали. Стремительная лодка стабилизировалась и постепенно увеличила свою высоту, заставляя многих людей снова почувствовать облегчение. Какое мощное гравитационное притяжение, невольно отметили некоторые пассажиры, испытывая до сих пор остаточный страх. Ну разумеется, а иначе к чему нам тратить по 30 первородных камней высокого качества, чтобы пересечь реку на лодке? Некоторые люди оставались невозмутимыми. По-видимому, не впервые пользовались стремительной лодкой, отчего говорили так, как нечто само собой разумеющееся.